В начале сентября 332 года Александр выступил из Тира через Палестину к Египту, взял приступом после двухмесячной осады сильную крепость Газу на границе Сирии и Египта и вторгся в Египет, который сдал ему без сопротивления персидский сатрап Мазок, потому что не имел войска, да и сами египтяне не хотели сражаться за ненавистное им персидское иго. Они охотно отворяли победителю ворота своих городов. Александр приобрел их преданность уважением к их религии и восстановлением обычаев и учреждений. Чтобы оживить внешнюю торговлю и дать Греции опору в чужой земле, он основал на самом удобном месте морского берега город Александрию, который быстро достиг наивысшего расцвета и стал средоточием торговли между Востоком и Западом, родиной нового образования, возникшего в результате сближения греческого мира с Восточным. Из Египта Александр с небольшим отрядом отправился к Амониону, знаменитому оракулу Юпитера Амонского, в простирающуюся на запад от Египта Ливийскую степь. Он держался морского берега до города Паритониона и повернул оттуда на юг к оазису Амониона. Обильные дожди освежали войско, проходившее через безлесную безводную пустыню. Два ворона указывали ему путь. Старший из жрецов встретил царя в переднем дворе храма, велел всем сопровождавшим его остаться и повел его в храм для вопрошения оракула. Через некоторое время Александр возвратился радостный. Предсказание оракула совпало с его желаниями. Ответ Бога Александр сохранил от всех в тайне. Тем разнообразнее были предположения, догадки и рассказы людей. Распространилось мнение, будто Юпитер Амонский признал Александра своим сыном и обещал ему владычество над всем миром. Царь не подтверждал этого слуха, но и не опровергал его. Ему могло быть выгодно вступить в среду народов Востока со славой божественного происхождения и великого многозначительного пророчества. Наделив богатыми приношениями и подарками храм Юпитера и жрецов, он возвратился в Мемфис, главный город Египта. Александр стал теперь повелителем всех персидских земель, прилегающих к Средиземному морю, и владыкой на море. Теперь он мог беспрепятственно проникнуть во внутреннюю Азию и сражаться с Дарием за обладание ей. Учредив в Египте внутреннее управление и отпраздновав блистательно свое торжество, он весной 331 года выступил из Мемфиса через Палестину и Финикию к Евфрату, перешел его при Фапсаке, направился через Верхнюю Месопотамию в северо-восточном направлении к Тигру, благополучно переправился при Бетзабде, несмотря на стремительное течение, нигде не встретив неприятеля. Лунное затмение, случившееся в ночь после переправы с 20 на 21 сентября, было истолковано войском и гадателем царя Аристандром как благоприятное предзнаменование. Отсюда Александр направился к югу и 24 сентября наткнулся на передовую неприятельскую конницу. Он узнал от пленных, что главные силы Дария расположились лагерем в 2 милях к югу, на равнине близ Гавгамелы, чтобы там дать ему сражение. Дарий, после того, как мирные предложения его были отвергнуты, призвал к новой борьбе людей из восточной половины своего царства и огромные страшные силы, 1 000 000 пехоты, 40 тысяч всадников, 200 боевых колесниц и 15 слонов. По другим сведениям, 200 тысяч пехоты и 45 тысяч конницы. С этим войском из Вавилона он выступил на север, на Гавгамельскую равнину, лежавшую в нескольких милях к западу от Арбелы и в нескольких милях восточнее нынешнего Мосула. На тесном поле сражения при Иссе он не мог употребить в дело все свое громадное войско — но широкая Гавгамельская равнина давала ему возможность развернуть все свои боевые силы, особенно многочисленную конницу. Он был уверен в победе. Все неровности, которые могли бы препятствовать лошадям и колесницам, он заранее велел сравнять. Получив известие о близости неприятеля, Александр назначил войскам 4 дня отдыха, чтобы приготовить их к решительной битве. В ночь 29 на 30 сентября он снялся с лагеря и к рассвету привел войска к цепи холмов, с которых видно было неприятельское войско. Здесь остановились и стали совещаться, следует ли тотчас же напасть или, укрепившись, сделать рекогносцировку. Осторожный Парменион придерживался второго предложения, которое и было принято. Войска расположились лагерем в том боевом порядке, в котором пришли. Дарий ожидал немедленного нападения и весь день держал своих воинов в готовности к бою, да и в следующую ночь все должны были стоять в рядах, потому что можно было ожидать ночной атаки. Таким образом, персы еще до сражения утомились, между тем, как Александр дал отдых своему войску. И вечером он собрал полководцев и объявил о сражении на следующий день. Когда он после этого оставался еще в своей палатке с некоторыми друзьями, пришел озабоченный Парменион и посоветовал атаковать ночью, потому что днем едва ли можно будет в открытом поле одолеть громадное войско неприятеля. Александр отвечал ему: «Я не хочу украдкой». В честном открытом бою он хотел показать миру превосходство своей силы. Ночью он спал так спокойно и крепко, что против обыкновения не проснулся к рассвету, и полководцы, долго прождав подле его ставки, сами дали приказание войскам приготовиться к выступлению. Так как дальнейшее промедление казалось небезопасным, то Парменион вошел, наконец, в палатку, приблизился к ложу Александра и трижды позвал царя по имени, пока тот не проснулся. «Как можешь ты, царь, почивать так спокойно?» — сказал он. «Будто ты уже одержал победу между тем, как тебе предстоит еще самое важное и решительное сражение». Но Александр возразил ему: «Как? Разве ты не веришь, что победа у нас в руках, когда уже преодолели дальний путь через пустынные страны и настигли бежавшего от нас Дария?» Утром 1 октября 331 года Александр вывел свое войско из лагеря на поле сражения. Бесчисленным массам неприятеля он мог противопоставить только 40 тысяч пехоты и 7 тысяч всадников. В центре боевого порядка стояла тяжелая пехота, на обоих флангах легкие войска и конница, на правом крыле повелевал сам царь, который с македонскими всадниками и паспистами примкнул к середине фаланги, на левом крыле — Парменион. Так как персы превосходили числом македонцев на обоих флангах, то Александр поставил на этих флангах вторую линию, которая должна была противостоять нападению с той и с другой стороны. Сначала Александр стоял против сильно укрепленного неприятельского центра, в котором находился сам Дарий, но потом отошел вправо, против левого фланга неприятеля. Пока конница с правой стороны сражалась с переменным успехом, сам он очутился прямо перед 100 колесницами, которые были поставлены на левом фланге неприятеля и быстро устремились на его линию. Град стрел, камней и метательных копий встречает их. Они взяты, лошади заколоты, упряжь разрублена, возницы повергнуты на землю, другие невредимо пролагают себе путь в легко открывающихся промежутках войска и попадаются за македонским фронтом в руки конюхов и оруженосцев. При постоянном движении вперед главной линии продолжается схватка македонской конницы с неприятельской на правой стороне, где македонцы уже едва могут держаться. Тогда с левого фланга Парменион посылает сказать Александру, что при быстром наступлении линия отделилась от фаланги, что парфянские, индийские, персидские всадники, ворвавшись в бреши, бросились на лагерь, чтобы грабить его, что неприятельская конница угрожает левому флангу, и что если Александр немедленно не пришлет ему подкрепление, то все будет потеряно. Александр отсылает всадника обратно со словами, что Парменион безрассудно требует помощи, что он в смущении, вероятно, забыл, что победителю достается все, что принадлежит неприятелю, а побежденный должен заботиться только о том, чтобы погибнуть честно с мечом в руке. Тотчас устремляется он с македонской конницей и ипоспистами на левое крыло в прорыв неприятельского левого фланга вблизи от центра, где находится сам Дарий. Войска его справа и слева следуют за ним. С неудержимой силой проникает он все глубже в толпы врагов. Дарий, внезапно очутившийся посреди этого смятения, в страхе и отчаянии обращается в бегство. Ближайшие к нему отряды следуют за ним, чтобы защитить, и вскоре весь центр бежит в беспорядке. Это внезапное нападение Александра решает судьбу сражения. Все левое крыло персов расстроено, и Александр с главными силами идет теперь на свой левый фланг, на выручку Пармениону. Неприятельские всадники, которые с помощью пленных грабили македонский лагерь, как только увидели неблагоприятный оборот сражения, повернули назад в беспорядке и с отчаянной яростью пытались пробиться через македонские войска. Тут произошел опять горячий кровавый бой, в котором многие греки были убиты, и многие, в том числе и Фестион, тяжело ранены. Победа и здесь недолго оставалась сомнительной, и вскоре началось общее преследование, при котором персы погибали толпами. Александр употреблял все усилия, чтобы настичь бегущего царя. Между тем, как Парменион завладел неприятельским лагерем, верблюдами, слонами и огромным багажом, сам он поспешил через поле сражения посреди продолжавшейся сечи в том направлении, куда бежал Дарий. Наступившая ночь положила конец преследованию, но только на несколько часов. В полночь, когда взошел месяц, погоня возобновилась. Надеялись найти Дария в Арбелах, когда в течение следующего дня достигли этого места, Дария там уже не было. Захватили только его колесницу, щит, лук, сокровища и обоз. По словам Ариана, описавшего поход Александра, македонцы в этой великой битве потеряли только 100 человек и более 1000 лошадей. По другим известиям, число павших македонцев достигает 500 человек. Персов было убито более 100 тысяч. Сражение при Гавгамеле или Арбелах нанесло смертельный удар владычеству Дария. С небольшим отрядом бежал он к востоку, в Мидию, между тем, как Александр обратился к югу, чтобы пожинать плоды великой своей победы. Вавилон, великая столица Востока, центр персидского царства, за ним Сузы, великолепная резиденция персидских царей, сдались ему со всеми своими сокровищами. В Вавилоне дан был войскам продолжительный отдых, и они после почти непрерывных трудов и битв предались роскошным наслаждениям и начали понемногу забывать разногласия, до сих пор существовавшие между греками и варварами. Александр старался приобрести преданность азиатских народов признанием и уважением их национальных особенностей и нравов, законов и религии, защиты их от притеснений, но вместе с тем он начал окружать себя блеском персидских царей. Он не хотел играть роль обыкновенного завоевателя во вновь основанном им государстве, но слить в нем греческие и восточные элементы, устранить противоположности между Востоком и Западом без притеснения какой-либо из сторон. Для полного порабощения многочисленных народов, составлявших персидское царство, недостало бы со временем сил Македонии и Греции, а потому он должен был приобрести любовь этих народов, чтобы они повиновались и служили ему из преданности. Для этого ему нужно было лично приобрести расположение и благодарность знатнейших людей царства. В покоренных уже странах он большей частью сохранил за сатрапами их достоинства и полагавшиеся им почести. Надежда на сохранение власти и достоинства заставляла большую часть остальных персидских владык переходить к Александру. Рядом с персидскими сатрапами поставлено было только по одному македонцу или греку с властью военачальника, так что в каждой провинции, как и при существовании прежнего персидского царства, учреждено было гражданское и военное управление. В середине декабря 331 года Александр выступил из Сус в провинцию Персиду, исконную вотчину персидских царей. Ему удалось посредством быстрых и смелых переходов через крутые, дикие в зимнее время горы и после кровопролитных битв завладеть укрепленными персидскими ущельями и взять главные города этой страны – Персеполь и Пасаргады. Скопленные здесь в течение столетий богатства и редкости персидских царей, доставшиеся в руки Александру, были так велики, что потребовалось 10 тысяч пар мулов и 3 тысячи верблюдов, чтобы вывести их оттуда. Александр стоял со своим победоносным войском в центре персидского государства, в месте рождения и погребения персидских царей. С этих пор персидское царство и господство Ахеменидов считаются уничтоженными.